Глава 61. День, когда миссис Беннет избавилась от двух своих самых достойных дочерей, был счастливейшим для ее материнских чувств. Нетрудно догадаться, с какой восторженной гордостью она впоследствии навещала миссис Бингли и упоминала о миссис Дарси. Пожалуй, ради всего ее семейства мы были бы и рады сказать, что столь удачные замужества дочерей повлияли на ее благотворно, и она стала разумной, любезной и здравомыслящей женщиной. Однако ее супруг и с таким удовольствием подшучивал на ней, пожалуй, ему весьма повезло, что она так и осталась особой, временами нервической и невероятно глупой. Мистеру Беннету чрезвычайно недоставало его второй дочери, и только любовь к ней смогла заставить его гораздо чаще выбираться из дому. Он полюбил наезжать в Пемберли, в особенности тогда, когда его меньше всего ожидали. Как и предполагал мистер Беннет, Хартфоршир тоже остро ощутил отсутствие двух своих самых яростных защитниц. Когда защищать его остались только две младшие сестры Беннет, зомби стали расползаться по графству в немыслимых количествах до тех пор, пока вместе со своим полком не вернулся полковник Форестер, чтобы вновь поджечь окрестные земли. Мистер Бингли и Джейн провели в Незерфилде лишь год. После замужества Джин никак не могла оставаться вблизи Лонгборна, ведь с каждым новым нападением неприличностей ее охватывал боевой пыл. Тогда исполнилось заветнейшее желание сестер мистера Бингли. Он приобрел поместье в соседнем с Дербиширем графстве, так что в добавлении ко всему прочим радостям Джейн и Элизабет теперь жили в 30 милях друг от друга, желая, чтобы их жены не утратили своих боевых навыков, хотя его величество более в них не нуждался. Мистер Бингли и мистер Дарси построили специальный коттедж для боевых упражнений ровно между двумя поместьями, и сестры частенько с превеликим удовольствием там встречались. Китти очень пошло на пользу то, что она стала проводить больше времени с двумя старшими сестрами. Оказавшись в обществе, несравнимо превосходившем ее прежнее окружение, она заметно переменилась к лучшему. Она была гораздо послушнее Лидии, а теперь, избавившись от ее влияния, под чутким и внимательным руководством сестер Китти, во многом преодолела свои капризы, невежество и апатию. И когда она наконец объявила, что желает вернуться в Шаолинь года на 2 или 3, дабы стать столь же опытным воином, как Элизабет, мистер Дарси с радостью оплатил ей все расходы. Из всех сестер теперь в Лонгборне осталась лишь Мэри. Хартфордшир нуждалась хотя бы в одном защитнике, а миссис Беннет терпеть не могла сидеть в одиночестве. И поскольку ее больше не принижали бесконечные напоминания о красоте сестер, Мэри стала чаще выходить в свет и даже несколько раз довольно близко познакомилась с солдатами из вернувшегося полка. Что до Уикима и Лидии, то свадьбы сестер никак не сказались на их характерах, несмотря на то, что все говорило об обратном. Они все еще надеялись, что Дарси позаботится о благосостоянии Уикима. Поздравительное письмо от Лидии, полученное Элизабет, явственно свидетельствовало о том, что такие надежды питает, по крайней мере, миссис Уиким. Вот что в нем говорилось. «Дорогая Лиззи, желаю счастья. Если ты хотя бы в половину любишь мистера Дарси так, как я обожаю моего милого, убогого Уикима, то ты, верно, ужасно счастлива. Хорошо, что ты теперь такая богачка. Если тебе вдруг будет нечем заняться, надеюсь, ты вспомнишь и о нас. Уверена, когда Уиким окончит семинарию, то будет рад получить приход. Ведь едва ли нам хватит денег, чтобы прожить без посторонней помощи. Нам сгодился бы любой приход, сотни на 3 или 4 в год, но можешь и не спрашивать об этом мистера Дарси, если тебе не хочется. Мне пора бежать, возлюбленный мой снова обмочился, искренняя твоя и так далее». В ответном письме Элизабет попыталась решительно пресечь дальнейшие просьбы и надежды такого рода. Впрочем, время от времени она старалась облегчить им жизнь, присылая Лидии свежие простыни и солонину. Она понимала, что двое беспечных людей, склонных к мотовству, всегда будут жить не посредством. Поэтому, когда Штуди и Уиккима требовали покупки молитвенника для убогих, кафедры для убогих или алтаря для убогих, можно было не сомневаться, что именно их Джейн попросит помочь с оплатой счетов. И хотя Дарси не мог принять его у себя в Пемберли, ради Элизабет он все же поспособствовал его продвижению по службе. Поэтому, когда мистер Уиким отправлял службы в лондонских лечебницах для умалишенных, Лидия наведывалась в Пемберли, а в гостях у читы Бингли оба они задерживались так долго, что даже у добродушного Бингли под конец лопалось терпение, и он начинал подумывать о том, чтобы указать им на дверь. Мисс Бингли женитьба мистера Дарси глубоко оскорбила, однако она сочла неразумным отказываться от визита в Пемберли и, старательно скрыв все свое разочарование, с удвоенной силой возлюбила Джорджиану, стала еще более внимательной к мистеру Дарси и слегка возместила всю былую холодность по отношению к Элизабет. Пемберли теперь навсегда стал домом для Джорджианы, и между ней и Элизабет окрепла привязанность, на которую так надеялся мистер Дарси. И они и впрямь полюбили друг друга всей душой. Джорджиана питала к Элизабет глубочайшее уважение, хоть поначалу с изумлением, почти с тревогой смотрела, как-то весело подшучивает над ее братом, и содрогалась, слушая рассказы о том, как она вырывала еще бьющиеся сердца несметных противников. Под началом Элизабет мисс Дарси не только освоила высоты боевых искусств, от которых она раньше и мечтать не смела, но и поняла, наконец, что в обращении с мужем жена может допустить вольности, которые брат не всегда позволит сестре, младше его на 10 лет. Брак племянника невероятно разгневал леди Кэтрин, и ответом на письмо, в котором сообщалось об этом событии, стало нападение на Пемберли 15 ниндзя ее светлости. Казалось, что после этого всякому общению между ними положен конец, но впоследствии, поддавшись на уговоры Элизабет, мистер Дарси сделал шаг к примирению, и его тетушка через какое-то время сменила гнев на милость. Быть может, сказалась ее любовь к племяннику, и или ей просто любопытно было посмотреть, как его жена справляется со своей ролью, но в любом случае леди Кэтрин снизошла до визита в Пемберли, несмотря на то, что его сень была осквернена не только присутствием низкородной хозяйки, но и посещением ее дяди и тети, которых Дарси и Элизабет всегда принимали очень тепло. Сыворотка леди Кэтрин, как и многие схожие изобретения, конечно же, оказалась никуда не годной. Пусть она и несколько замедляла превращение, но остановить его не могла. Адские тени по-прежнему нависали над Англией. Перед когтями оживших мертвецов были бессильны как склепы, так и саркофаги, и зомби продолжали лакомиться британскими мозгами. О победах трубили повсюду, а поражения повсеместно оплакивали. А три сестры Беннет, слуги его величества, защитницы Хартфордшира, хранители секретов Шаолине и нареченные смерти ныне стали нареченными простых смертных, и сила, превосходящая силу любого воина, заставила их, наконец, вложить мечи в ножны. Конец книги.